Беларуси открытое посольство Корейской Народно-Демократической Республики 19 сентября в Минске прошла церемония. Сюда были приглашены представители правительства, политических партий, парламента и общественных кругов Беларуси. Вместе с ними были представители Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики и работники разных отраслей, постоянно работающие в Беларуси. В посольстве был поднят флаг Корейской Народно-Демократической Республики.